Резиночку себя к нему прикрепить, видимо. Так. Вот я вам честно скажу, еще я заметил, что у меня очень много стихов, посвященных мне. Дело в том, что каждый год я накануне дня рождения провожу такое у себя на кухне сам с собой отчетно-перевыборное собрание. Значит, делаю какой-то отчет за прошлый год, потом перевыбираю себя на следующий год, как правило. Вот, и пишу такой стишок как, или песенку. Ну, вот у меня такие есть вещи. Вот, это целое можно составить даже как знаете, цикл, да, такой. Вот такая песенка и эпиграф тоже. Из разных годов они. Жизнь свою сам, конечно, загубил. Ведь рожден я был за светлое сражаться. Будь я Ленин, я бы Крупскую убил. Будь я Энгельс, задушил бы нафиг Маркса. Весна настала, можно жить. Сомнения есть, сомнений нет. Я симпатичен и высок, но вылитый пижон. В ломбард гитару заложив, куплю у немца пистолет и алюминиевый свисток на радиес-мажор. Прекрасен радиес-мажор, он режет воздух пополам. Блестит и немецкий пистолет от мушки до курка. Но я не лезу на рожон, ведь я не жлоб и я не хам. Я выдающийся поэт, непризнанный пока. Когда-то наши деды утопали в крови, а может, в этой крови умывали руки. Теперь уж мы наш новый мир построим в одной отдельно взятой на поруки. Пада-бада-дам-бада, пада-бада-дип-та, пада-бада-дай-дам-там-да-дам. Пада-бада-дап-та, пада-бада-дип-та, пада-бада-пада-бада-бада-бада-бада-там. Нам все доступно, это факт, нам все с тобой с руки. Покуда наши жены спят, храпя, как мужики. Покуда наши жены спят, на тонких цыпочках уйдем. В усы негромко бу-бу-бу, бубукая мочив. И вороненый самоката с черту лысому свезет, где в паровоза ноют ду-ду-дудит локомотив. Ду-ду-ду-ду, локомотив дудит с опасного пути. И бронепоезд прохрипит. Картавые шагах и мои гитары, обхватив тихонько в небо, полетим, как с узелочками шнурки на голубых шарах. Но черта лысого мы брать не станем, он нам не сват и не жених. Ведь мы и сами, табишь с усами, табишь и живее всех живых. Нам все доступно, это факт, ведь на дворе весна. Покуда наши жены спят, ни нашего не дошна. Ведь от тайги до британских морей нету таких, кто нас красивей. Вот, причем с каждым годом, честно признаться, чувствую себя больше грузином все. Вот у меня папа, он такой наполовину грузин, 40 лет в Тбилиси прожил. Вот, он такой, к концу жизни уже был он глухой совсем, слепой. И когда я звонил с гастролей, мама говорит, что у тебя голос такой хриплый, наверное, говорит, простудился опять. Я говорю, да нет, два концерта было подряд. Она говорит, вот папа просит трубочку. Он брал трубку. Я говорю, как тебя принимают, расскажи маме. Больше ничего не волновало, как я состоялся, не состоялся. Вот. И поэтому последний где-то день рождения, это предпоследний, я написал себе такую грузинскую песню с двумя эпиграфами. Одно это мое личное такое наблюдение жизненное. Ну, это для специалистов, конечно. Я вот считаю, что самая эротическая мужская профессия – это позировать Фаберже. Ну, это для тех, кто понимает. Вот. И, значит, а второй стишок такой написал. «Скоро я стану известный, больше, чем Эрнст неизвестный». Когда я стану знаменит, куплю железную машину. Шофера Гиви заведу солидного, как паровоз. Он, если надо заменить, то на ходу заменит шину. А если надо, на ходу даст прикурить, как виртуоз. Люблю проехаться верхом в машине типа лимузина. Ведь он не просто лимузин, а лимузин кабриолет. И просыпается тайком во мне дух пылкого грузина. Этот поломенный грузин знать не желает. Слова нет, пусть говорят, что лимузин не может быть кабриолетом. Это у вас не может быть, а у грузинов их полно. А если кто-то возразить, захочет с Гиви нам на это, конечно, может возразить, нам с Гиви это все равно. Когда-нибудь Я, может быть, куплю жене стальную брошку, работы сына Фаберже, а может, Фаберже отца. Я даже, может, брошу пить, хотя, скорее всего, не брошу. А если даже брошу пить, то как грузин не до конца. И костромские чуваки, и камербюргеры в Потсдаме передо мною лебезят, завидя мой кабриолет. И даже в лужах червяки виляют лысыми хвостами. Спасибо вам, мои друзья, я очень тронут и задет. И тот, кто раньше изменял, придет ко мне сказать: простите. Конечно, я его прощу, но Гиви точно не простит. Так что давайте же меня, вы неизвестного любите, чтоб не случилось бы чего, когда я стану знаменит, когда я стану знаменит. Вот, ну еще вот в этом диске, который там, когда накроюсь медным тазом, я решил как-то подбить хвосты. В смысле, чтобы там должки за своих товарищей. Причем вот про хвосты я вот уже, значит, я думаю, Ева, меня простите, по дороге что-то вспомнилось. Всегда от одного слова вдруг начинает выплясывать какой-то непонятный сюжет. Я просто был когда в Ванкувере, там, значит, я жил у человека, который, значит, занимается, ну, животными, да, это ветеринар животный. Вот, и что-то мне вспомнился такой анекдот, когда приходит хозяин с собакой, там, с овчаркой. Я говорю: пожалуйста, купируйте хвост моей собаки. Он говорит: ну что, это же овчарка. Я говорю: не купирует. Он говорит: ничего не знаю. Говорит, приезжает теща, чтобы никаких признаков радости. Вот, поэтому, значит, купировать эти хвосты, я так понимаю, подбивать хвосты. Я решил за своими товарищами. Вот эту бы песню, по идее, должна была бы по жизни написать Вероника Долина, если бы столько же выпивала, сколько автор. Но так как уже не судьба, вот, я написал за нее, так ее, наверное, мне как показалось, ее интонации, ей это... показал, что тоже так и оно и есть. А эпиграф — это похож на Веронику, которую она, как она себя ставит в семье, она человек очень такой, ну, серьезный, властный. Эпиграф такой, называется она «Сердечно-коньячная песенка». Дело в том, что я вот жене дал слово, что ни грамма водки больше не выпью. Она так радовалась, я же про коньяк ничего не говорил, да? Значит, она такая наивная, ну, а жене чуть позже, потому что это отдельная тема. Вот, и большая, и длительная. Вот, значит, песенка с эпиграфом с таким: и Гамлетом был я, и мрачным Отелло, и чистой страницей, и грязным бельем. Но это не ваше собачье дело, а это собачье дело мое. Внутри меня есть маленькая дверца, и не каждому открыть ее дано. За этой дверцей поживает сердце, капризно и обидчиво оно. То жалится, то денежку конючит, а то все подай ему. Я потерял от этой дверцы ключик, и что за ней творится, не пойму. Я только слышу, как за этой дверцей оно стучится с частотой в 2 герца. Бывало, че проснешься, словно пташка, душа поет и нежится с утра. А из-за двери, словно старикашка, оно конючит: выпить бы пора. Пришибленный, как будто бы застали меня за чем-то очень нехорошим, я надеваю старые сандали или влезаю в мокрые калоши, как маленькая школьница бочком шагаю в магазин за коньячком. Играют на помойках ребятишки, пьют дедушки на лавочках винцо, а я угрюмый, как художник Шишкин, уродую пейзаж своим лицом. Оно внутри меня все шепчет: внучек, но тоже мне нашлось и внучка. Возьми коньяк какой-нибудь получше. Ну ладно, коньячка так коньячка. И сразу же от радости за дверцей оно стучится с частотой в 3 герца. А может быть, с ним как-нибудь покруче, хотя бы раз с отказом попужать. С другой же стороны, его как внучек я вынужден любить и уважать. А то порой не то, что-то скажешь, оно то стук тихонько, то молчок. Как говорится, сердцу не прикажешь, приходится крутиться, как волчок. А то ведь может страшное случиться, за дверцу и никто не застучится. И все-таки пока оно стучится, заканчивая утренний вояж, я с коньяком лечу домой, как птица, и украшаю уличный пейзаж. Детишки шумно шмыгая носами вокруг меня кружатся, как волчки, и влажными от радости глазами встречают у подъезда старички. Я с вами попрощаюсь у подъезда, ведь все, что дальше, будет вам известно. Вот. И где-то, наверное, 2 года назад, вот эту бы песню тоже в этот диск вставил, попросили написать такие товарищи из организации, которые вечно она из 3 букв, как ее ни назови, так сказать, как не переставь, Раньше это называлось просто КГБ, сейчас это ФСБ или ФСО. Они какие-то другие стали, они такие... Значит, на Новый год, если заказывают, то заказывают, например, такого, как я. Потому что, видимо, у них там некая такая, ну, тоска по старым временам. Говорит, вот напишите что-нибудь такое, за что вас можно было посадить, они мне сказали. Я вам, говорит, такого подарка, говорит, не предоставлю. Они говорят, не, ну, мы вам просто скажем, что не петь. А довольно-таки благодатная публика, я вам скажу. Они же, у них обязательно надо было читать Солженицына, там, да, Вторханова, слушать Галича. То есть они подкованы, им два раза не надо говорить одно и то же, ничего объяснять не надо. Ну, я написал песню, потом понял, что это не барское дело писать такие вещи, потому что через там полгода, через год уже там те персонажи, которые участвуют в песне, они уже куда-то деваются, да, и никто не знает, о ком это поют. Ну, в общем, для тех, кто еще помнит их и кто вообще интересуется, я так думаю, что, надеюсь, тут не так много народу. Вот поэтому песня так вхолостую, думаю, пройдет, это такая официальная. Они мне сказали после того, как я написал, вы, говорит, только, говорит, выбросите отсюда вот этот последний куплет и свободный, как они сказали, вот так вот. И чтобы сразу все, вот, все свои политические пристрастия или вообще, наоборот, их отсутствие зафиксировать в этой песне, я эпиграф посвятил, так есть, организации у нас «Идущие вместе». В общем, такая, то ли Гитлер, Юнген, не знаю, как они называются, они там жгут книги, в общем, непонятно, что они делают. Ну, ходит у них Путин тут на груди постоянно. Да, кто такие? И ехал я в поезде куда-то, не понял, какие гастроли, и со мной в СВ попался один из руководителей. Я говорю, куда вы идете там? А он мне так ответил, вот так, как я сейчас по-английски говорю, да, приблизительно, так, с склонением таким предложения. Он сказал, а зато, говорит, у нас хорошие финансы и охрана. На вопрос, куда идете, конечно, хороший ответ, достойный. Вот у меня товарищ, если он собирает старые машины, такие довоенные, да, европейские, ему где-то предложили недавно Opel 37-го года, вот дверь вперед, знаете, еще так открывается у нее, и тоже такие цены такой, да, заломил там дедушка. Он говорит, дедушка, а что так дорого-то? А он говорит, зато, если убрать переднее сиденье, гроб влезает. Аргумент для россиянина, конечно, замечательный. Я понимаю, что это все мечтают это, заняться междугородними перевозками гробов. Вот. И я, значит, написал им такое посвящение, ну, так сказать, эпиграф к этой песенке. Вот такой. Он звучит так. Скажу вам без лести, легко и с размахом. Идущие вместе, идите вы вместе. Зачем на родину пенять? С ней нужно молча примириться. Не надо Путина ругать. Он занимался джиу-джитсу и на Касьянова пенять. Бесчеловечно и жестоко он может шутки не понять. И зашибить вас ненароком Чубайса надо уважать. Пусть рыжий он и хитроглазый, но он ведь может так прижать. Не электричеством, так газом. И пусть Шандыбин мне не враг. Но рядом с ним я как на дыбе. Не потому, что он мудрец, а потому, что он Шандыбин. Россия странная страна. Клубок противоречий дерзкий. Не раскусили ни хрена ее. Ни Кащенко, ни Сербский. Умом Россию не понять. Она прекрасна, как она яда. Не надо Путина ругать. Ну и хвалить его не надо. Умом Россию не понять. И не принять, как дар Всевышний. И что на Путина пенять, коль сами рожею не вышли. Вот. Ну и как я им сказал, что они сказали не петь. Я и не пою последний куплет. Я его читаю, как правило. Умом Россию не понять, Россия это вам не Польша, написал я, не надо Путина ругать, чем мельче коп, тем вони больше. Ну, это такая народная поговорка. Вот. Хотя отношение к нему довольно такое лояльное, как-то там сидит себе ребенок и сидит там, да, как это. Вот. Я уже говорил, что практически не пишу песни про любовь. Но у меня был жуткий такой стресс, когда я первый раз послушал Казанцеву Лену. То есть нормально любой мужик чувствует себя последним подлецом, который бросил ее с тремя детьми без элементов. Вот как-то хочется всунуть так деньги, да, и провалиться сквозь землю. Потому что я когда вот это, значит, услышал, я написал трусливое посвящение Лене Казанцевой. Конечно, вы знаете, такой у нее стишок, который гораздо так лучше, чем посвящение, но так все равно я напомню его. Если бы я была свободна, если бы я была горда, я могла бы кого угодно осчастливить навсегда. Но поскольку не свободный, поскольку не горда, я могу кого угодно, где угодно и когда. Ну, в общем, я-то струхнул и написал такую вещь. Любит женщина меня, как пучину миноносец. По утрам меня обняв, как ребенка она носит. Кормит с ложечки она, напевая гули-гули. А случится вдруг война, заслонит меня от пули. А потом, придя с войны, лихо справившись с рогами и поставив у стены свою скатку с сапогами, приголубит, как коня, как дитя накормит грудью. Любит женщина меня, помогите, добрые люди. Ну, так, вот. Ну, это даже не песня, а такая зарисовочка. И у меня жена все время говорит, вот до этой песни вот, накроюсь медным тазом, она говорит, вот мы с тобой столько вместе живем, 17 лет или 18, я не помню. Она говорит, напиши что-нибудь честно про нас с тобой. Мне нельзя говорить честно. Дело в том, что я совру красиво, а честно, вот она забыла, у нас есть такой общий друг с ней. Помните, кто-нибудь, может, застал еще, был сериал такой про Ломоносова, многосерийный. Вот средний, это мой дружок такой Игорь Волков. Мы познакомились, когда он получил гонорар, сам-то он из Великих Луков, и все там на этих пенках кричал, куплю трехкомнатную квартиру в центре Москвы, там, да. Чуть позже кричал двухкомнатную, да, в общем, купили мы ему комнату в Мытищах, вот, и так как-то там, стух немножечко. И он говорит, напиши, говорит, мне про нас с тобой, такие, говорит, мы с тобой так давно знакомы. Ну, я ему написал, только честно, он сказал. Я ему написал честно, говорю, прошли иные времена, любовь уж минула давно, и кроме мел... А, нет, не то. А я ему сказал, один мой друг актер известный, никак мне деньги не вернет. Он очень любит мои песни, но все равно не отдает. Я намекнул ему без лести, что он засранец, и нахал, он снова похвалил за песни, но деньги так и не отдал. Вот. А жене-то я написал вот как раз тот. Я думал, что она со мной разведется сразу, он сказал, нет, действительно, мы давно перешли на крупные формы общения. Стишок был такой, прошли иные времена, любовь лишь минула давно, и кроме мелкого говна осталось крупное оно. Вот. И, значит, ну как-то так это, ну это я через шутку, что только все у нас только так получается. Но тут я еще недавно услышал совершенно замечательную девушку, она, на мой взгляд, один из самых ярких представителей дамского, так сказать, движения в нашем жанре. Сейчас, знаете, как, вот, как в российском теннисе, сейчас теперь девушки побеждают там, да, там Кафельниковы ушли все, вот, а сейчас там их туча, прям как надо. А вот эту девочку зовут Татьяна Дрыгина. Она поет очень тихо, но, видимо, на тех самых частотах, которые вот я воспринимаю. То есть там не надо кричать, все и так вот слышно. Такая песенка с эпиграфом, который никакого отношения к песне не имеет, и к ней тоже. Ну так, чтобы не потеряться. Я написал его, значит, такой, ее я встретил у причала, ловя на бабочек тунца. Она понравилась сначала, потом понравилась с конца. В общем, так. Любить не обещаю, ну и за рог не дам, что вдруг не заскучаю когда-нибудь по вам. В каком-нибудь приюте доля старых пердунов вдруг вспомнятся минуты, минувшие давно. Лысеющий беззубый в каталке у огня, я вспомню ваши губы, любившие меня. Заброшенную пристань наш чудный мезальянс, где тихо пел транзистор вертинского романс. И каплями большими вдруг слезы набегут, но вспомнить ваше имя я так и не смогу. Смахну слезу, как муху, к чему переживания? Ведь вы старуха, если вообще жива. Если жива, то знаю, наверняка сейчас сидите, вспоминая наш чудный мезальянс, где вдалеке от мужа и посторонних глаз у подмосковной лужи мы слушали романс. Что будет с нами после, покуда мы вдвоем подобные вопросы себе не задаем? Возможно, словно дети, мы за руки пойдем и на большой планете заблудимся вдвоем. А может быть иначе, закрутится сюжет, начнет о нас судачить малова и высший свет. Ваш супруг, скандальный ревнивый идиот, узнает нашу тайну и страшно нас убьет. Что ждет нас с вами, грешных любовников, тому не миновать, конечно, наверное, потому. Не говорю прощай, а и встретиться не рвусь, любить не обещаю, а может быть боюсь. Вот. Ну, значит, тебе такая песенка, посвящается она Андрюше Ампилову. Дело в том, что мы с ним очень так же, как с женой, и с Каподастром знакомы довольно давно, уже больше 20 лет. И у нас был такой спектакль «Два алкоголика на даче». С ним как-то неудобно, потому что вот то, чего не хватает во мне, это, говорю, это мой такой крупный друг такой, да, он полный, бородатый, такой медлительный. Вот. А я такой, как воробей на помойке, все быстро надо сделать. Там, я поэтому и прозу не пишу, потому что тяжело сидеть на одной точке, что называется. Вот. И когда я написал эту песенку, я помню, встала женщина, говорит, в Калининграде, я первый раз ее исполнил, она сказала, вы у нас последний отнимаете. Я говорю, что такое? Говорит, целлюлит – это чисто женская болезнь. Я говорю, видимо, мы в таком возрасте, когда уже привычные половые признаки пропадают, да, потому что в Андрюше вижу все признаки целлюлита. В общем, мы женщины, значит, частично, конечно, как все взрослые. Вот. И взял, написал, значит, использовал там три эпиграфа. Один это Андрюша на посвящение мне на 40 лет. Оно звучит так. Я с Мишкой ругался не раз, а два. И то как сон. Когда затеял промстрой газ, полусухой закон. Я помню город, ночь во тьме. Название забыл, бутылка водки на столе и 8 жадных рыл. Я помню, был там Бережков, точнее был Этил, и Мишка лишний сантиметр Этила отхватил. Я как Агния Барто вскричал, куда, куда? Обидел друга ни за что, вот так пришла беда. Беда приходит не одна, через 15 лет, и водки лом, вагон вина, а пить здоровья нет. Вот. Потом стоял еще эпиграф один, это посвящение Андрюше, такое универсальное, на любые случаи жизни, в том числе на день рождения. Помните песню «Мишка, Мишка, где твоя улыбка», да? Вот, я ее так немножко переделал в Андрюшу, но в сторону. Я написал «Мишка, Мишка, где твоя улыбка, полный задор и огней, самая нелепая ошибка, Мишка, то, что не Мишка, а Андрей». Ну, так, на всякий случай. И в конце концов взял основным эпиграфом, конечно, это строки из Игоря Иртенева. Они вроде смешные, но очень печальные. Звучат они так. «Уход отдельного поэта не создает в искусстве брешь в такой большой стране, как это, таких как нас хоть жопой ешь». Что-то кровь давно не бродит, что-то блеск пропал в зрачках. Потихоньку жизнь проходит от дивана до толчка. Что нам рифы, что нам мели, мы матрасы бороздим. Даже окна запотели от опухших образин. Тряхнем Петрович стариной и целлюлитом. Один остался на двоих зуб коренной. Давай отбудем мир иной, давно забытый. Пока ты на своих двоих, пока живой. А то проснешься невзначай в районном морге. А там, поверь мне, дорогой, тоска и жуть. Так что давай хандрить кончай и путь как зорге. Тряхни, Петрович, бородой и в дальний путь. Тряхни, Петрович, бородой и в дальний путь. А какие были крабы раньше в Ванинском порту? Таяли, какие бабы, словно мидии во рту. Скольких совратили пеньем, скольким мы проели плеш. Да как бы написал Артенев, таких как нас хоть жопой ешь. Так что не дергайся, родной, не прогадаешь. За мной, Петрович, дорогой, не пропадешь, покуда ты стакан одной рукой сжимаешь. Пока за талию другой еще берешь. Пускай нас даже соловей разбойник встретит. Пускай пугают нас губой и КПЗ. Пока гуляет в голове веселый вечер. Нам не страшны ни смерть, ни даже ОРЗ. Нам не страшны с тобой ни смерть, ни ОРЗ. Но словно мелкая зараза распространяется слушок. Мол, не матросы, а матрасы мы для своих ревнивых жен. Мол, наши бывшие проказы всего лишь слухи трепачей. Мол, ловим кайф не от экстаза, от фтолозоловых свечей. Тряхнем, Петрович, стариной и целлюлитом. Один остался на двоих зуб коренной. Давай отбудем мирной, давно забытый. Пока да на своих двоих, пока живой. А то проснешься невзначай в районном морге. А там, поверь мне, дорогой, тоска и жуть. Так что давай хандрить кончай и путь как зорге. Тряхни, Петрович, бородой и в дальний путь. Тряхни, Петрович, дорогой, хоть чем-нибудь. Вот. Ну, честно вам скажу, что вот, многие вещи как-то пишутся совершенно как-то пустяшных таких слов, там фраз, которые вылетят случайно, да, в твой адрес или там, ну, просто, может, вылетит. Вот. У меня с супругой очень все как-то интересно. Она, как и я, кончила геологический факультет, но я там в свое время ушел в театр в этот, да, потом на телевидение. Она так подумала и ушла в в акушерство. О. То есть она сейчас принимает роды на дому, вот у нас это модно, знаете, там 3 месяца она делает какие-то занятия, готовит, а потом в воду рожают. Потом она, значит, воспитывает детей первые 3 месяца. Ну, в общем, такой целый цикл такой. Вот. Причем первый акушер в нашей семье был, конечно, я, потому что она мне просто приказала, говорит, принимай у меня роды. Ну, я, что делать-то? дала мне какую-то тетрадку. В общем, я читал, получилось, как будто я комментирую, что происходит. Знаете, даже не успевал все. Единственное, что я пупок там перерезал, то не пуповину, естественно, пупок нормально. Вот. И, в общем, она такой человек, который убеждается только, когда я как-нибудь так в стихотворной форме что-нибудь доказываешь. Да? Я, например, когда в позапрошлом году я, у нас подряд было два лета таких жарких, а как вот в старое время, дефицит сразу вентиляторов появляется, да? Я говорю, давай купим вентилятор, а то будет жаркое лето там. Она говорит, не-не-не, она суеверно говорит, купим вентилятор, точно будет жаркое лето. Я говорю, не купим, опять пропадут, придется мне стих написать такой, жены моей большое тело лежало молча и потело. А ну и какой будем покупать? Вот пока, значит, обсуждаем, там, такой или такой. Подходит сын и говорит, может быть, лежала молча и хотела? Я говорю, видишь, уже в народ ушло, пока ты тут там размышляла. В общем, она так не ориентируется. А когда вот забываешь что-нибудь, да, вот что она так надулась-то? Я всегда пою песенку такую универсальную, как прощение прошу, как будто бы в ней. Это я соединил две русские народные песни. Одна песенка Визбора «Ты мой зайчик». «Ты мой зайка, дружок, ты мой зайка», да? А вторая русская народная песня «Френкель» на стихи Инны Гоф «Русское поле». Вот такое сочетание получилось. «Напеваю с утра еле слышно, напрягая внутри голосок, ты подмышка моя, ты подмышка, я твой волосок», да? Ну, в общем, да, только бездушный человек может, так сказать, бессердечно не простить. Вот. А тут, значит, была ситуация такая интересная. Мы были на первом фестивале авторской песни всемирном на Кипре. Было очень много народу хорошего такого. Из Америки приехали, из Израиля, там, даже из Африки кто-то приехал. Вот. А времени было не очень много, поэтому у нас был такой самый любимый тост был. Между первой и второй наливай еще одну, потому что время даже не терять. И есть такой замечательный человек, он к вам приедет. В мае, думаю, где-то это Леонид Сергеев, да, он будет, наверное, я так думаю, намечается. Ну, он собирается, вы пока, может, не знаете об этом. Милейший человек, такой крупный, с ним хорошо. И нас там что-то залюбили с ним сильно. Он веселый ребята, это из тех времен еще. Залюбили очень сильно Кипре и решили последний день сделать так, чтобы запомнился на всю жизнь. Сначала повезли на выставку, экскурсию на винный завод. Потом на завод по изготовлению Зивани, это местная водка такая, 27 до 82 градусов. Самолет задержался, мы ждали его в ресторане. Посадили нас в бизнес-класс, где... Вот так делаешь, что все приносят. Я говорю, уже руки болят выпивать-то, да? Я говорю, может, мы себе капельницу поставим, чтобы так делать? Ну, в общем, короче, когда дошли до машины, сил хватило только нажать на кнопку телефона «Скорый набор» жене. Я говорю, здравствуй, дорогая, это мой муж вернулся на родину. Она говорит, быстро, говорит, собирайся, приезжай на дачу, тут мои друзья сидят, будешь им песни петь. Я говорю, не, я лучше пойду сначала посплю. Она мне сказала такую сакраментальную фразу, не любишь моих друзей? Я отключил телефон. Вот нет ничего хуже ехать, да, вот приехать на родину и слышать, что он телефон выключен или вне зоны действия сети. Ехал, приехал домой, послушал эту вот фразу дурацкую, заснул, проснулся, вот такой бодрый, позвонил жене, опять услышал, что там, телефон недоступен, и вспомнил эту фразу, да, не любишь ты моих друзей, и написал первую песню из «Триптиха», знал точно, это будет не одна серия. Вот это «Не любишь ты моих друзей», да, ну и так написал. «Я не люблю друзей жены». Они всегда раздражены моим талантом и успехами на сцене. Их раздражает все подряд, а мой литературный вклад их просто бесит, потому что он обесценен. Пардон, но я же не виноват, что внес такой бесценный вклад. Оно само собою как-то приключилось. Я их обидеть не хотел, я просто делал, что хотел. Я просто делал, что хотел, и получилось. Позвонил жене, думаю, вот сейчас песню спою, простит, опять недоступен. Я поехал к Артеневу, он, благо, рядом живет. А жена у него, Алла Боссерт, такая замечательная девушка, журналистка, она классно готовит покупные пельмени. Пока она готовила, написал вторую часть песенку. Такой. «Люблю я жен моих друзей, я их собрал бы всех в музей, чтобы и наши бабы тоже поучились, а то с утра и до утра бухтят, как будто трактора, а вот готовить, как они, не научились». Ну, меня похвалили, конечно. Мы все это пельмени съели, я поехал домой, позвонил по телефону, услышал то же самое. И в то время, значит, песня заканчивалась очень просто, сил хватило на вот такую третью часть. Она была такая: «Люблю мужей моей жены». Все. Потом понял, что это маловато, потому что поехал домой, там это как у нас не формат, и дописал. Причем, знаете, у меня Арсений, сынок, начал бриться в 5 лет, и он слышал, что чем раньше начнешь, тем быстрее усы появляются, да? Ну, его жена застукала моя, Она говорит, а у меня он спрашивает, растут у меня усы? Он посмотрел. Ну да, да, немножко растут. Ну, он мальчик такой добрый, он маме сказал, да и у тебя тоже, значит. Ну, так, поэтому, да, да. Такая. Люблю мужей моей жены. Они как воздух нам нужны. Для процветания и самоуважения их ждет почет и колизей на радость жен моих друзей. Ну а друзьям моей жены на раздражение, да я и жен люблю своих, всех до единой, всех двоих. Пусть им давно уже не 20 и не 30, пусть нет ни бюста, ни косы, зато растут у них усы. Уже за это только можно в них влюбиться, если честно говорить, их невозможно не любить. Какими бы они усатыми ни были, и я люблю их как родных, без отпусков и выходных, за то, что так они мужей своих любили. И я люблю их как родных, без отпусков и выходных, за то, что добрые, за то, что не убили. Вот, ну и, значит, я, как был какой-то такой случай смешной. Меня вообще-то знакомились с людьми, которые, мне кажется, им до меня никакого не должно быть дела там, да. Например, я еду там вот тут в Австралию на гастроли, там два концерта организуют, там Костя Дзю, например, да. А я его только по телевизору видел, как там молотит он, да. Ну, смешной такой. Ну, поедем к нему. А вот это меня знакомили с Михаилом Тимофеевичем Калашниковым, да, это изобретатель этого автомата. Он до сих пор изобретает все. Он сейчас изобрел какой-то домик для зимовки ежиков. У него все подряд. И значит, очень интересный человек. Он живет в своей Удмуртии, да, под Ижевском. Они купили на Камском водохранилище. Причем вот участок называется Воткинское водохранилище. Построили двухэтажную баню, сделали мотор, и она плавает по этой каме. Причем там на втором этаже два самовара, один для гостей, я же, так сказать, водку не пью, один с коньяком, другой с водкой. И подзорная труба, чтобы наблюдать за теми, кто с берега смотрит на нас в бинокль. Очень так это радует сердцу. А лететь туда страшно вообще-то, потому что удмуртские авиалинии, они сокращенно, там как-то называется, что-то удавия. Представляешь, садишься, удавия. Вот такой самолет ты близко не подойдешь. Ну, в общем, я храбрый, поэтому летал. И вот я, значит, прилетел, а он говорит, вот, а напишите какую-нибудь песню вот про нас, вот такую. Ну, хорошо. И я, в принципе, написал вот эту песню про то, что я, там, сказать, коньяк только пью, там, ну, все, вложил. И причем, когда мы жили каждый день в бассейн к ректору, к этому Гордону, падала сегодня корова. И, знаете, как, я не знаю, там, как говорят, там, медом помазано, если мухи налетают, там, видимо, сеном помазано было, я не знаю. Все. Ну, как-то вот так вот 3 дня подряд это падало, поэтому вот в песне зафиксировалась такая песня получилась. Прощай, Москва, приют талантов и дебилов. Ты никогда меня, по сути, не любила. Пришла весна, и мы расстанемся без слез. Покуда я в тебя корнями не пророс. Покуда я еще не скурвился, как холасик, строча нетленку на прокуренном матрасе, я убегу с водой талой в водосток, но не на запад, дорогая, на восток, где словно айсберги застыли облака, и жизнь течет неторопливо, как река. На Каме, брат, Степанова, на Каме, где ловят рыбу голыми руками, на берегах среди кирпичных юрт. Я заживу счастливый, как удмурт. Там, словно в сказке, лишь рассвет забрезжит, так прямо из-за острова на стрежень пыхтя трубой весело плывет, пока ми баня, словно пароход. Там по утрам за чашкой джина или виски сидят удмурты, деликатно по-английски. Повсюду слышится мерси или пардон, что не удмурт, то генерал или Гордон. И образ жизни проповедуя здоровый, не только люди, но и местные коровы. Как дети малые с зари и до зари в бассейне плавают, пуская пузыри. Вдали от кризисов и мировых проблем, здесь жизнь надежна и проста, как АКМ. На Каме, брат, в Степаново, на Каме, вольготно жить с крутыми мужиками, где яхты, расправляя паруса, плывут, как облака по небесам. И пусть я норд не отличу отсюда, но боцман, не гони меня отсюда, ведь чтоб остаться с вами, я готов отдать последний грош или швартов. Пусть кто-то рвется из провинции в столицу, ну а по мне так проще сразу удавиться, жить как селедка в банке, поглощая смог. Другой бы смог, а я, признаюсь вам, не смог. Так что прощай, Москва капризная красотка. Я ухожу, ведь голос странствия не тетка. Пришла весна, и мы расстанемся без слез, покуда я в тебя корнями не пророс. Ведь это там меня, мадамы и мюсье, давно заждались с коньяком карвуазье. На каме, брат Степанова, на каме. Вот. Ну вот это еще сейчас я такое одну лирическую еще песенку спою. Эта песенка, значит, посвящается частично Андрюше Ампилову, стих. А он как тост может. Кто хочет, потому что не забыли, там домой придете, вот выпьете как раз за этот тост. Причем еще один тост вспомнил сразу. Когда я на север приехал первый раз, да, мне не только загадку загадали, там я понял, что первый тост имеет право сказать только завхоз, потому что он сидит на этом, на спирту, на водке, на всем выпивательном. И первый тост, представляете, для 79-80 года, насколько это было глубоко. Он поднимал тост наш завхоз, он говорит, за то, что коньяк расширяет сосуды, а водка связи. Все было не так просто в этой жизни. Вот. И, значит, а вот этот вот тост, это посвящен Андрюше, а песенка посвящена, конечно, жене, которая, ну, нашим женам, наверное, даже, которая Андрюша тоже ждет его порой из дальних вот таких гастролей. Давай мы жен с детьми отправим в Сочи и чокать в хрустальный колокольчик. Мы будем молча пить и улыбаться, как два глухонемые иностранца. Мы продадим еврею-букинисту какого-нибудь Маркса или Смита и купим трехлитровую канистру чистейшего этилового спирта. И будем пить за вечер и за утро, за холостых, женатых, разведенных, за всех из нетто перешедших в брутто. Мы молча будем пить неразведенные, чтобы уснуть за рюмкой на рассвете под шум гудков рабочего квартала. И сны, какие снятся только детям, накроют нас табачным одеялом. Мы будем спать, упав на бутерброды, с дурацкими улыбками на лицах. И дай нам Бог проспать плохие годы и в лучшее проснувшись похмелиться. От безденежья и от непорухи я уеду куда-нибудь в Коми, в телогрейке рваном треухе, как какой-нибудь местный дунадук. Завербуюсь в артель с мужиками, буду песни орать над рекою, добывая какой-нибудь камень, а быть может, какую руду. И ведь может случиться такое, я найду смородок, как гирю, или даже над той же рекою драгоценны найду изумруд. И продам с того толку кацу, или брату его ювелиру. Ты за 10, а может за 20, а быть может все 30 дадут. Вот и кончится бедная юность, и богатая зрелость начнется. И я снова в столице проклюнусь, ведь недаром я столько потел. И жена постаревшая нимфа будет плакать от счастья, как лоцман, что корабль провел между рифов и ни разу за них не задел. И жена постаревшая нимфа будет плакать от счастья, как лоцман, что корабль провел между рифов и ни разу за них не задел. Вот, ну, значит, там уже мы так ближе к финишу подходим. Я еще опять буду еще раз эксплуатну, как Петровича. Ладно? Дело в том, что, значит, после вот этих написаний одесских песен для спектакля было несколько написано песен, особенно в путешествиях. Причем вот нас, почему-то, когда дальние путешествия, нас все время с Аликом Мирзояном вместе брали. Не знаю почему-то. Но как каждой твари по паре, видимо, один армян, другой грузин, так говорится, должен быть. Вот. Что такие интересные армяне были в этом в Лос-Анджелесе. Вы знаете, там самая большая диаспора, говорят, да? Вот. И там было очень симпатичное такое имя, отчество у него было Пушкин Князевич. Честное слово. Вот. А я еще помню, из Ванинского порта летел как-то через Хабаровск. Да? И мне говорят, ты осторожно, там в Хабаровске, там такая армянская мафия сильная. Я говорю, нет, чего. И нам выдали так по литровой бутылке аурелевой водки с Андрюшей. Лететь 8 часов. Да, аурелевая водка такая на таком каких-то цветочках, на травке какой-то сделана. Мы с ним немножко выпили, он заснул. Летит сами такой у нас через проход, смотрю, такой, по-моему, грузин, я думаю, или кто я. Я спрашиваю, харт или харк, хе ара там, грузин ты или нет? Он говорит, ара. Я говорю, а кто? Значит, нет. Он говорит, армянин. Я говорю, ну тоже ничего. Давайте, говорит, выпьемте эту самую, вот такой водки вкусной. Он говорит, давайте. Ну, я что-то ему говорил. Он говорит, какой у интереса, какой ты интересный человек. Говорит, давай, говорит, с тобой знакомиться. Я говорю, давай. Он говорит, Михаил, я, ну, можно, говорю, просто Миша. А он говорит, а мне, говорит, Вильгельм зовут, можно просто Вова. Я, говорит, это, вот тебе, говорит, визитная карточка, значит, роуминг по всему земному шару. Если кто тебя обидит, значит, звони, все вопросы решим. Я понял, что он как раз туда, я нарвался на него. И решил пошутить. Я не знал, что шутить нельзя. Я говорю, знаешь, Вова, меня жена обижает. Он так минуты две сидел, молча, потом сказал, говорит, такие вопросы мы не решаем, а дай карточку. Киллер, не киллер. Вот, ну, в общем, дело-то не в этом. Мы почему-то с Мирзояном-то вот поехали. Причем комсомольцы делали эту поездку, а поездка была, знаете, как интересно. Мы плыли из Владивостока, должны были плыть, через Южную Корею в Шанхай. О как, это 89-й год, только такой, только новые русские первые появились. И ехал там каждой твари по паре. Вот мы Барды два, была там Понаровская с своим Сосо, был Жванецкий с Стружкиным, там Шифрин, там, ну, какая-то большая команда. А комсомольцы позвонили, сказали, что у каждого будет плыть в однокомнатной двухместной каюте, в одноместной двухкомнатной каюте. Вот. Я говорю, да мне можно и однокомнатную. Мне через неделю позвонили, сказали, да, вы будете в однокомнатной. Ну и хорошо. Но я понял, что уже что-то на тучки так надвигаются. Перед отлетом прям за день позвонили, сказали, вы будете вдвоем с Мирзояном жить. Я говорю, да что, сумасшедший, 20 дней, он же армянин, мы же поубиваем друг друга. Ну, в общем, все-таки уговорили. Вот. А, плыли, конечно, мы вчетвером, понимаете, да? Можете себе представить такой вот купе железнодорожное, да? Ну, только поуже немножко. Значит, был Мирзоян, я, такой Сережа Крылов, такой толстый, песни поет, да? И его жена. Я говорю, вы же комсомольцы, почему у нас женщина? А мне такой, говорит, а у нее фамилия Дубовик. Я понял. Вот. А почему они какие-то, ребята, бережливые, эти комсомольцы? Они, значит, взяли корабль, который штормило на берегу так, что вот, на причале, что расставания физиологически были невыносимыми, да? Все это наложилось, какая-то специфическая кухня, там собаки, все ночные червяки, там морские какие-то, в общем. А потом поплыли не в Южную Корею, а оказалось дешевле в Северную. Вот. В Шанхае мы занимались жуткой операцией Change Money, потому что мы должны так хорошо поменять, чтобы купить куртку, каждый должен был купить. Ну, естественно, там всех в основном обманули. Вот. А там вообще-то хотели, матрешки меняли на их юани, там, да. Трешки наши выдавали за какие-то австралийские доллары. Там. Ну, в общем, ну, короче, когда уже все закончилась стоянка в Шанхае, меня подошли эти комсомольцы, говорят, ну, говорят, напишите что-нибудь такое про нас, такое веселое, только честно. Ну, вот я честно опять нарвался. Короче, не только меня, но и Мирзояна лишили гонорара за оскорбление этих комсомольцев. Вот такая, называется, шанхайская с Петровичем. С эпиграфом таким странным. Есть три города матери на свете. Одесса, мама, Киев, мать городов русских, и Шанхай, мать его. У нас в Одессе явно интереснее. Спросите у любого подлеца. Но мы решили с Петровичем все же сесть на крейсер, что в этом убедиться до конца. А крейсер тихо шел куда-то к югу, и я уже по родине скучал. Ведь так мутило, что не то чтоб другу, я бы даже б тёще б так не пожелал. Ой-ой, конечно, потошнилось нам со смаком, покуда до Кореи не дошли. А там на первое подали нам собаку, ты представляешь? И на второе принесли собаку. Петрович от расстройства просто плакал бы, а в перерывах все-таки тошнил. Мы попрощались с этим милым краем. Петрович, как положено, тошнил. Три раза думал он, что умирает. Он мне шептал, прощай, супруга рая. Но до Шанхая все же он дожил. Я помню ту заветную минуту. Впервые так в натуре повезло. Ты представляешь? Нам выдали с Петровичем валюту. Петровича на радостях рвало. Ах, как мы по Шанхаю с ним гуляли. Да, городок забавный, не вопрос. С Одессой, правда, он сравним. Едва ли, скорее похож на наш Шанхайский привоз. Их чень похож на нашу гопса смыком. Петрович вам попозже объяснит. Ты представляешь? А пули, как последнего калмыка. Как вспомню до сих пор, меня мутит, но я бы был последним жалкой урком, когда бы не вернул свои башли. Ты представляешь? Я трешку поменял у них на куртку. Что трешку? Я им матрешку поменял у них на куртку. Пущай теперь китайцев потошнит. Но бог с ченджем лучше веселым. Точнее, грустным. Будем говорить. Я первый раз связался с комсомолом, чтоб вам так жить и мать уйтить. Нет, я не хочу об нем сказать дурного. Об нем Петрович вот сейчас будет говорить. Вот он сейчас только дотошнит и скажет слово. А мне пора, меня уже мутит. Вот, ну, мы благополучно уже подходим так к финалу. Я, значит, сейчас пою еще одну такую странненькую песенку. Одну, наверное, может, еще веселенькую песню. И финальную. И одну на бис, да, чтобы так вот, знаете... Дело в том, что это был такой у нас популярный анекдот, когда пахана хоронят там, да, и встает его там правая рука, говорит, ты, говорит, спи спокойно, пахан, все, говорит, за семью приглядим там, да, значит, этим козлам мы отомстим, говорит, вот, ну, чтобы, говорит, два раза не вставать, давайте задам еще. Вот, еще задам. Вот, так что это такая серьезная вещь вообще. Мы сидели тут, ну уж меня простите, но просто я так понимаю, что мы близкие уже знакомые, поэтому... Только такие можно рассказать вещи. Мы сидели, значит, перед отлетом. Есть такой замечательный писатель Евгений Попов, да? И вот обсуждали там с Артемием, с Поповым, значит, о том, что, значит, как так вот это... Есть такие анекдоты, вообще фразы, которые на русский язык перевести невозможно. Аксенов говорил, возможно все. И вот Попов привел такой в аргумент анекдот, когда две девушки стоят, одна другая говорит, ой, говорит, мне такой вибратор подарили. Ой, замечательный такой, говорит, только током бьет. А другая говорит, бьет, значит, любит. Вот. Так что это... Ужас какой-то. Да. Вот. Ну, я вот это посвящаю тем, кто уехал из Питера, наверное, да? Потому что я туда давно не езжу. Как-то вот человек я суеверный. Мне нагадали, что я там в Питере утону. В зимой. Я не то, что зимой, а летом не езжу. Может, буду жить вечно. Даже ваш Питтсбург объехал так, как Вологое в свое время. Такая песня была. Она с таким тоже эпиграфом странным. С одним древнерусским словом «итить». «Итить» я «итить». Я понял, что это слово «идти тропа», я так понимал. Памятник называется. Нет, весь я не умру, я весь могу уехать, пока не заросла народная «итить». А коли зарастет, и это не помеха, и весь я не умру, я весь могу запить. Я весь могу запить, и может даже спиться, но вспомните обо мне, богатыри, не вы. Ведь разнесет мой дух степная кобылица, ведь даже мертвый я живее всех живых. Я памятник себе. Любезен я народу, что чувство доброе в нем литром пробуждал. Обидно не страшась, я так закончу оду. Я не любитель выпить, я профессионал. Я куплю билет и поеду в Питер. Я уже 5 лет как его не видел. В Петрограде я заведу девицу. Стану выпивать и ругать столицу. Буду девку бить. По щекам пузатым буду водку пить и сопьюсь когда-то. Упаду с моста я под крики чаек, но меня достанут и откачают. И начну я жить по второму кругу, разведу с женой, заведу подругу. Буду водку пить и дубасить девку, а потом махну в Петроград на Невку. Я и там себе заведу девицу, стану выпивать и ругать столицу. Буду девку бить по щекам пузатым, буду водку пить и сопьюсь когда-то, и как пьяный швед под лихую песню утону в Неве, а потом воскресну. Я на страшном прошлом поставлю точку. Мне жена снесет и сынка, и дочку. Заведем собаку, а может кошку. Будем хором петь под мою гармошку. Но чтобы жизнь не казалась нищей, мы займем 500 или даже 1000. Я на радостях буду пить до рвоты и засну богатым. Проснусь банкротом, обанкротившись, я пойду по кругу, разведу с женой, заведу подругу, буду водку пить и дубасить девку, а потом махну в Петроград на Невку. Я и там себе заведу девицу, стану выпивать и ругать столицу. Буду девку бить по щекам пузатым, буду водку пить и забьюсь когда-то, и одной зимой утону в канале, моя жизнь иной может стать едва ли. Вот, я вам дайте расскажу такую историю, что-то мне здесь в этой гастроли вспомнилось. Вот я понял, что для того, чтобы сочиниться анекдот, да, в разговоре, должен обязательно участвовать человек, который полностью лишен чувства юмора. Как правило, это либо жена сатирика, потому что она постоянно под обстрелом находится, да, либо его директор, потому что он где-то дело продает все. Вот. И это был директор в этой ситуации. Он сидел за рулем машины. Справа от него сидел Игорь Иртенев, наш правдоруб-то, да. Он написал, кстати, про Америку. Там, помните, у вас какой-то тут как епископ добился разрешения и вышел замуж за мужика же какого-то. Не помните такое? Где-то год назад. И вот он написал такое, что делать со своей пипиской, пускай решает каждый сам. Но ты ведь, брать свой епископ, так, чтобы людей высоких сан. Я помню. Ну, короче, сидел Игорь Иртенев, а на заднем сиденье сидели мы с Витей Шендеровичем. Наверное, знаете такого, да, человека? Вот. И попали мы в пробку. Значит, этот директор, как хозяин ситуации, говорит, расскажу вам сейчас смешную историю. Говорит, это когда я служил в армии под Ковровом, это говорит, под Владимирской областью, зима была такая суровая, я помню, говорит, градусов 40, мы пошли ловить тех, кто в самоволку убежал. Ну, ходили, замерзли жутко совершенно, пошли греться в вокзал, зашли на вокзал, и там чучмек одного словили, чурку эту, да? Он как вырвался, как драпанул от нас, я за ним, он по путям. Я бежал минут 15, не мог догнать. Я расстроился так, спуртанул, догнал, как дал по башке. Он, говорит, без сознания упал в снег и лежал там все время. Вот минут 20, пока я сидел на рельсах, пока наши не пришли, вот он лежал. Ну, в общем, его забрали, отвезли там в каталажку эту. А я прихожу, значит, после этого дежурства, снимаю там, раздеваюсь, смотрю, у меня вот такие яйца. Обморозил. Я к врачу, это сволочь, прописал мне 3 укола в день. В общем, каждый день, целый месяц. Уже вроде как все аж в горошину превратилось, понимаешь. Тут мне надо ехать вроде как на побывку. Я думал, что если крупнее-то были, может, меня девки бы больше любили. Я уже их в холодную воду окунал и на мороз выносил. Ничего не помогает. И замолчал. Иртенев говорит, что? Говорит, все? Говорит, ну, а теперь ты что-нибудь смешное расскажи. Надо быть Игорем Иртеневым, который, скажет, у меня тоже был в армии случай. Я, говорит, тоже как-то было так, пошел в самоволку, понимаешь? Вот. А меня на вокзале подловили. Я-то как драпанул, так сказать, от этого мужика за мной, как рванул один здоровый такой. Минут 15 от него убегал. Говорит, это, ты, говорит, все-таки догнал, сволочь такая, дал по башке, очнулся уже, говорит, на нарах. Одно утешает, говорит, что он, говорит, себе яйца обморозил. Это на него смотрит это, Леша, а Шендерович говорит, а я фельдшером был в армии. Приходит к нам один вот с такими. А у меня, значит, эти 3 санитара делать ничего не умеют. Я им прописал вот ему весь шкаф стеклянный вот этих лекарств. Они так наблатыкались за целый вот месяц, человек говорит, дело тут не заметишь даже. Говорит, мне тебе не нужен телефончик у меня есть? Я говорю, не, не надо. Он говорит, ну это ты что-нибудь смешное расскажи. Я говорю, что я расскажу? Говорит, когда я был яйцом, и мы поехали. Потому что нас бы он точно убил бы, потому что он бы... Ну а так он до сих пор даже не знает, что это о нем история такая. Вот, в общем, это было в те времена, когда мы еще дружили или не дружили, а просто ездили на аншлаг-аншлаг, не потому что его Регина Дубовицкая ведет, которые между собой они почему-то называют Дубино-Реговицкой. Почему, да? А мы просто ездили, потому что пораньше встречали весну, да, лето там так поближе было, и попозже зима наступала. Вот. А так как мы с Трушкиным все время пишем только про пьянство, да, у него такие там монологи, вот дядя Ваня помер, дай бог каждому, на радостях опился, понимаешь, да? Ну и все в этом духе. Как вот пришли, говорит, начали хоронить его, да, принесли гроб, так как, говорит, традиция в гробах хоронить. А гроб это ж обнова. Только выпили, говорит, только, значит, пошли хоронить, говорит, минут, а так метров 50 от дома отошли, хоп, говорит, гроб дома забыли. А то возвращаться нельзя, примета такая, говорит, удачи не будет. Ну, в общем, все. Вот. И, естественно, Регина, она считает, Коля, значит, вот такие вот мы, вот это все про пьянство, да про пьянство, что мы все такие сами, да. И к нам представила другого директора, того же Шифрина, ну, порядочного человека, но он только заикался. Поэтому чтобы он нас довез трезвыми до концерта, мы и так бы доехали. Просто мы только об этом пишем. Как, знаете, как, когда говорят об чем-то, значит, это уже делать уже не могут, как правило. Вот. И когда его спрашивали так, Валера, говорит, а может пивка выпьем? А он так говорил, так, с издевкой практически, заикаясь, говорит, нельзя. Вот. Ну и в общем, ладно, бог с ним, нельзя. Выступили потом в юбилейном в Ялте, поехали на банкет. А Трушкин, он такой человек вот, основательный, сразу... Садишь, Мишка, так быстро коньяк, водку налил, там шампанского налил, портвейна, там сухого вина. Только чокнулись, это Валера говорит, секунду, он говорит, что еще? Говорит, анекдот. Он говорит, только быстро. Он говорит, сейчас. Говорит, переходит, говорит, лиса к волку. Трушкин так надувается, красный смотрит на него. Вот он и говорит. Сидел Трушкин, говорит, да что же она, сука, медлит-то, а? Анекдоты никто не запомнил. Вот, ну, в общем, зато он остался вот в этой песне. Значит, она посвящается вот этим поездкам нашим. Поется на два голоса с Андрюшей Анпиловым. Но, так сказать, как его нету, я буду петь один на два голоса. Такая бархатная осень в Крыму. Бархатный лет, если. Бабье лет. Бархатная осень. Не знаю, ну что. А где-то небо голубое, просто диво, и море пенится у берега, как пиво, и пиво плещется, как море наш, тем более ты. Ведь это бархатная осень. Бабье лето, и эта бархатная осень колобродит, и потихоньку нас с ума с тобою сводит. Душа так хочется безумства и игры. Берем билет, он говорит, берем билет, и едем в Крым. Здесь и зимой, и летом ярко солнце светит. Я на крымчанке поженился лишь за этим. Он говорит, ну тебя прости, в Москве жена и дети, ошибка молчи, шо не говори. А я бы женился, знаешь, даже на старушке, чтоб поселиться, знаешь, где-нибудь в Алуште. Ведь как нам завещал товарищ Трушкин, бросайте все и уезжайте в Крым. Здесь горы, море черные и чайки, здесь девушки прекрасны, как гречанки. Он говорит, и недоступны, словно англичанки. Ну ты преувеличиваешь, друг. Поверь, кто ищет, тот всегда находит. Вот эта девушка, к примеру, мне подходит. Ну ты посмотри, она ведь глаз мне не сводит. Он говорит, ага, аналогично и ее супруг. Какое небо голубое, просто диво, и море пенится у берега, как пиво, и пиво плещется, как море наш, тем более ты. Ведь это бархатная осень, бабье лето, и эта бархатная осень колобродит, и потихоньку нас с ума с тобою сводит. Душа так хочется безумства и игры. Берем билет, и едем в Крым. Здесь все равны, под пальмами на пляже. Товарищ прокурор и вор со стажем, смущенный Фима, он говорит, с Люсью? А как же? Все как морские котики лежат, здесь от жары, страдая, отдыхает. Здоровый сибиряк издалека, и морда прямо красная такая. Ну, вылитый народный депутат, когда качается фонарик на бульваре, теряет голову буржуй и пролетарий. Кто по реке не тихо сохнет, кто по Кларе, кто по жене, которая ушла. Да в бабье лето все чуть-чуть с приветом. Он говорит, а почему назовется-то бабьим летом? Да потому что бабки тратим на билеты и ходим вечерами на аншлаг. Какое небо голубое, просто диво, и море пенится у берега, как пиво, и пиво плещется, как море наши теплеты. Ведь это бархатная осень, бабье лето, и эта бархатная осень колобродит, и потихоньку нас с ума с тобою сводит. Душа так хочется безумства и игры. Берем билет, и едем в Крым. Вот, ну, а сейчас такая все-таки песенка, такая, значит, как финальная. Я ее всегда пою после, перед этим, перед которой на бис. Она посвящается двум дедушкам. Это, значит, один дедушка, это я уже несколько раз вспоминал, это Александр Николаевич Вертинский, если что, дедушка нашего жанра. Вот. И, а другой дедушка, это вот мой Захар Самойлович Корчемный, который... как Ленин родился. Правильно. Вот. Как Ленин, он родился в 1870 году, но был человеком порядочным, поэтому дожил до 98 лет. Вот. Он мечтал, что я стану клоуном. В принципе, он так далеко не промахнулся. Да? Он считал, что в те годы, когда вот мы жили там, когда я был маленьким, по идее, надо было веселить народ. Это, значит, было тогда необходимо. И для него, у него был кумир, это Карандаш со своей кляксой. Помните, да, Румянцев. Вот. И дедушка такой, ну, замечательно был. Его на Первую мировую по возрасту не взяли. Он говорит, вся жизнь, говорит, даром прошла. Ни на одну войну не попал. Вот. Ну, такой-то, шутил так. И он и умер очень смешно. То есть у него где-то в 98 лет был инсульт, его забрали в больницу. И, значит, из реанимации перевели в палату. Там какой-то хохол рассказал ему анекдот. Он расхохотался, был второй инсульт, и он как-то так ушел. ушел. Ну, дедушка такой, у меня даже был стишок такой, от жизни похожий на бред. Однажды в престольной столице Захар Самуилович, мой дед, от хохота умер в больнице. Ну, он такой, дедушка вот как-то, очень как-то, вот эти 98 лет, как падающая звезда, проскользили у него. Вот, и, значит, второй вот Александр Николаевич Вертинский, а эпиграф к этой песенке, я, так сказать, тоже ни к дедушкам, ни к песне отношения не имеет. Называется «Бородино». Скажи-ка, дядя, ведь недаром Москва, спаленная пожаром, была французу отдана. Старик вздохнул, докушал пряник и так сказал: не зря, племянник, назад вернули, нахрена. Мой дедушка старый, но добрый старик, мечтал, что я стану большим скрипачом, и даже в далеком Милане, и я буду играть на концерте. А внук его глупый закатывал крик, ведь он не хотел быть большим скрипачом, он плавать мечтал в океане на старом пиратском корвете. Среди акул и альбатросов мечтал стоять он на борту, слегка подвыпившим матросом, с огромной трубкой во рту, крича в бою осипшим басом, на абордаж орлы вперед и быть огромным одноглазым, и даже раненым в живот, как он мечтал из океана вернуться на родной причал. Веселый, раненый и пьяный, о боже мой, как он мечтал, в портовом кабаке Ривьера, в объятиях гейшу задушив, кричать: а ну, скрипач, холера, сыграй мне чё-нибудь для души. Но время проходит, и дедушки нет, он больше не будет стоять над душой, теперь-то ему безразлично, что внучек-скрипач в ресторане. Он по вечерам достает инструмент и мучит скрипку, и всем хорошо, и ему же это все безразлично, ведь он далеко в океане. Среди акул и альбатросов мечтал стоять он на борту, слегка подвыпившим матросом, с огромной трубкой во рту, крича в бою осипшим басом, на абордаж орлы вперед, быть одноногим, одноглазым, и даже раненым в живот, как он мечтал из океана вернуться на родной причал. Веселый, раненый и пьяный, о боже мой, как он мечтал, в портовом кабаке Ривьера, в объятиях гейши умереть, крича: ну, скрипач, холера, давай, играй, я буду петь. Он спел бы по скрипку про скрип старых мачт, про боцмана злую собаку. А маленький, злой, одинокий скрипач играл бы на скрипке и плакал. Я не слышу... вот. Все. Расслышал, спасибо. Знаете как, расслышал, это как в том